Когда прежде по проходившей по дамбе дороге к городу не перевозили столь тяжелых грузов? Два огромных камня, изделия двух братьев, передвигали на катках, и насыпь, не выдержав, просела. Камень, который катили первым, сорвался и рухнул в озеро Тескоко, но следующие успели остановить в самый последний момент. Тащить его дальше не решились. Камень перекатили на плот и доставили на остров по воде. И вот вы сейчас и видите этот камень солнца. А что стало с другим? Поинтересовался мой отец. Неужели после стольких трудов и усилий нельзя было пойти на дополнительные расходы? Утонувший камень пытались достать, мой господин, ответил старик. Самые опытные ныряльщики раз за разом исследовали место, где утонул первый камень. Но, увы, дно озера Тескоко покрыто очень толстым слоем мягкого липкого ила. Его прощупывали длинными шестами, но так ничего и не обнаружили. Так что этот камень, каким бы он ни был, пропал навеки. «Каким бы он ни был?» — переспросил отец. «Никто, кроме самого художника, никогда его не видел. И никто никогда его не увидит». Возможно, он был даже более великолепен, чем этот. Старик указал на камень солнца. Но узнать, так ли это, нам не суждено. Разве сам художник не рассказывал о своем творении? Спросил я. Нет, он не рассказывал ничего. Я не отставал. Ну, а разве он не мог повторить то, что создал однажды? Тогда еще не представлял себе, что такое 22 года. Может быть, и мог бы. Но он не стал этого делать, ибо воспринял случившееся несчастье как проявление своего тонали, как знак того, что его подношение было отвергнуто богами. Чтимый глашатый удостоил художника чести принять цветочную смерть от его руки. Отвергнутый воятель сам решил стать первой жертвой, посвященной камню солнца. «Работе своего брата», — пробормотал отец. Ну а что стало с его братом? Он получил богатые дары, прибавку цин к имени и место среди знати. Но весь мир, включая его самого, будет вечно задаваться вопросом, а не было ли творение, покоящееся под толстым слоем ила на дне озера Тескоко, еще более совершенным и великолепным, чем этот камень солнца? Надо сказать, что со временем утонувшие камни вправду оброс легендами и стал цениться выше уцелевшего. Его прозвали Уи-Уи-Тотетль, достойный камень. А камень солнца стали рассматривать лишь как его посредственный заменитель. Да и оставшийся в живых брат, кстати, так и не створил больше ничего выдающегося. Хуже того, он спился. Воистину плачевная участь для человека, изваявшего шедевр и удостоившегося высоких отличий. Однако в нем сохранилось чувство собственного достоинства. И воятель, дабы окончательно не покрыть позором обретенный им благородный сан, также вызвался участвовать в жертвенной церемонии. И когда второй брат умер цветочной смертью, его сердце тоже не выпрыгнуло из руки палача. Ну, а потом и сам камень солнца оказался утраченным, погребенным под руинами зданий сердца сего мира, разрушенных вашими военными кораблями, пушечными ядрами и огненными стрелами. Но кто ведает, может быть, когда-нибудь и сам город Мехико, отстроенный вами на месте уничтоженного Теночтитлана, тоже будет разрушен до основания. Из-под его руин извлекут во всем блеске его великолепия камень солнца. А может быть, не только его, но и достойный камень, который прежде никому не доводилось видеть. В тот же вечер мы с отцом отбыли домой на нашем составленном акале, нагруженном купленными в городе товарами. Итак, я поведал вам о главных, самых памятных событиях того дня, ставшего мне подарком на 7-й день рождения. Думаю, это был самый радостный день рождения в моей жизни. А ведь